«Что это значит?» — с трудом выдавила из себя Карина, поднявшись на ноги. «Ваш муж больше в вас не нуждается», — ответил Пирс почти ласково. И это напугало несчастную еще больше, чем если бы он закричал. «Вы видели мужа?» — пролепетала она, прислонившись к стене, чтобы не упасть. Ноги отказывались служить ей. «Да, я навестил вашего мужа и предложил ему отличную сделку. Я сказала, что верну ему жену, если он продаст мне свою землю. И вы представляете, он отказался. Видно, он вас совсем не любит». По мере того, как смысл сказанного доходил до Карины, страх начинал уступать место гневу. Пирс был отнюдь не сумасшедшим, а шантажистом. Она подошла к нему вплотную, сгорая от негодования. «Я посажу вас в тюрьму, Пирс». «Ничего у вас не выйдет, милочка. Никто вам не поверит. Я же не собираюсь рассказывать, что заманил вас хитростью. Все будут знать, что вы сами ко мне явились. Кто же будет вас слушать? С вашей-то репутацией?» Джон Пирс самодовольно ухмыльнулся. «Джейрд знает, что вы меня похитили». «Ну-ну, не будьте такой глупенькой. Я сказал ему, что вы сами ко мне явились и попросили доставить в Гонолулу. Разумеется, он поверил мне». «Да ведь это ложь, ложь! Но об этом никто никогда не узнает. Кто же вам поверит, милейшая миссис Бёркетт?» «Господи, что же происходит? Как мог Джейрд поверить этому ужасному человеку? И что теперь делать? Как поступить?» Решение созрело внезапно. Сильным ударом оттолкнув Пирса от двери, Карина вырвалась из мрачного сарая и, подобрав юбки, что есть духу, побежала к берегу. Она больше ничего не боялась. Она была взбешена, разгневана и готова действовать решительно. Ветер свистел у нее в ушах. Ремешки на сандалиях порвались, и она, не раздумывая, сбросила их и побежала босиком. Карина спешила к Джейрду. Он поверит ей. Она не сомневалась в этом ни минуты. Он должен поверить. И их затаенная вражда, наконец, закончится. Ведь они любят друг друга. Глава 35. Леонака разыскал Джейрда только под вечер. В небе полыхали яркие краски заката. Затихший океан мирно катил к берегу изумрудные волны. В природе воцарились мир и покой. Но Джейрд этого не замечал. Он был погружен в мрачные раздумья и даже не обернулся, когда подошел Леонака. Джейрд продолжал неподвижно сидеть на песке, обхватив руками колени и не отрывая неподвижного взгляда от океана. «Я не раз находил тебя здесь в детстве, после того, как умерла твоя мать», — нерешительно начал Леонака. «Тебе плохо, брат. Поделись со мной. Расскажи, что тебя мучает?» «Нет. Но мы всегда делили с тобой горе и радость. Что же случилось сейчас? Твой отец уже знает, что ты приехал? Намекаешь, что мне пора уходить? Послушай, Лео, говорить не о чем. Я сделал глупость, неудачно женился. Скоро с этим будет покончено раз и навсегда. Но если все обстоит именно так, почему же ты страдаешь?» «Я не страдаю. Я просто хочу побыть один», — прорычал Джейрд. «В самом деле?» — спокойно переспросил Леонака, на которого резкий ответ друга не произвел ни малейшего впечатления. «Да, в самом деле», — неожиданно успокоившись, ответил Джейрд. «Конечно, я не могу быть доволен тем, что произошло, но я очень рад, что она, наконец, уедет. Давно пора покончить с этим». «Ты уверен?» «Возможно, Карина... именно та женщина, с которой ты можешь быть счастлив, единственная женщина. Может быть, твое сердце уже принадлежит ей», — тихо произнес Леонака. «Это все глупости», — поспешил прервать друга Джерд. «Она для меня ничего не значит».